зим, сколько лет, сколько вот утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня. Я вернулся домой, а виски сединой припорошила в дальних краях, да и грудь вся сплошных ордена. По высокой-высокой траве я пройду в полный рост, полной грудью вздохну воздух этих полей, мой давно позабытый на вкус. По высокой-высокой траве я пройду в полный рост, полной грудью вздохну воздух этих полей, мной давно позабытый на вкус. Меж высоких стогов золотая стерня, ну-ка встану босою ногой, теплотой обласкает земля. Через пару шагов поле вспомнит меня, с возвращением скажут домой, с возвращением домой, старина. Высокой траве я пройду в полный рост, полной грудью вздохну воздух этих полей, мной давно позабытый на вкус. Ни гала, ни двора, кто-то скажет в укор, ничего не нажил, не скопил, только верой и правдой служил. Но богаче меня нет на свете с тех пор, как на землю родную ступил, как прошелся по ней босиком. Я пройду полной грудью вздохну воздух этих полей, мной давно позабытый на вкус. По высокой-высокой траве я пройду в полный рост, полной грудью вздохну воздух этих полей, мой давно позабытый на вкус. По высокой-высокой траве я пройду в полный рост, полной грудью вздохну воздух этих полей, мой давно позабытый на вкус.